Глава 8. «Нет!» — внезапно воскликнула Шинджу, ударив своей тарелкой по столу. «Даже не вздумай!» «Дорогая!» — Акая попытался успокоить ее, но, как и в прошлый раз, ничего не получилось. «Что?» — рыкнула та, взглянув на мужа, отчего поежились все в комнате. «Вы прекрасно знаете, чем это может обернуться. Его там только и ждут после того, как он переполовинил этого старого хрена». «Держи себя в руках», — чуть более строго произнес глава клана, и та виновато опустила глаза. «Поэтому я заявлюсь прямо к нему на порог». Не знаю, зачем это сказал. В голове такая речь казалась вполне уместной и логичной, но по факту получилось так, что я лишь подлил масло в огонь. «С ума сошел?» — вновь взвелась Шинджу, а Акаю чуть не приколол меня взглядом к стене. «Тебя же...» «Со мной все будет в порядке, матушка», — с почтением произнес я. Да, пришлось применить запрещенный прием, назвать ее матерью. Но это, как всегда, сработало. Шинджу поникла и всхлипнула. Вот черт, опять довел ее до слез. «Это безумие, Цукико», — согласилась с ней Иока. «Нам рассказали, что произошло на тракте». Сказав это, на мгновение замолчала. Наверное, до сих пор переваривала новости о собственной смерти. «Когда ты спас весь клан. Но это не значит, что надо вновь сунуть голову в пасть монстра». «Такая у меня работа». Просто пожал плечами и попытался добродушно улыбнуться. Но Иока на это не повелась. Она ничего не сказала, понимая свой статус, но в то же время смотрела на меня так, как обычно смотрят на глупого ребенка. Хотя в ее глазах я видел еще что-то, но разобрать не смог. Гордость? Страх? «Цукико», наконец ко мне обратился Акаю. «Я понимаю, что ты все равно сделаешь по-своему, но женщины в чем-то правы. Ты уже несколько раз лез на рожон. Да, тебе повезло, но ведь удача может оставить в любой момент, понимаешь?» «Конечно, понимаю, Итасан», — честно сказал я и покачал головой. «Однако не могу оставить это дело. Мне необходимо найти вельможу, что женился на сестре моего знакомого трактирщика». «Той самой, что потом превратилась в Харионага?» — воодушевленно воскликнула Тарука, но тут же поникла под пристальным взором матери. «Да, она самая», — подтвердил я, вспоминая наши с сестренкой приключения на землях Ямадзаки. Тогда она проявила себя как опытный воин. Правда, в дальнейшем наши пути разошлись, и оно даже к лучшему. Незачем такой красивой девушке видеть все те ужасы, что творятся на нашем острове и за его пределами. Я пообещал Сяменю, что найду виновного в смерти его сестры и должен сдержать слово. «Верно», — удовлетворенно кивнул Акаю. «Уверен, ты не посрамишь честь нашего клана, но я прошу тебя, сын». И вот при этих словах все навострили кошачьи ушки, конечно, кроме меня. «Будь осторожен». В дальнейшем беседа не клеилась. Наверное, я расстроил всех присутствующих, и никто не хотел со мной перекинуться даже парой слов. Попытки той же Шинджу завести разговор проваливались раз за разом, так как она сама терялась в мыслях и отвечала не впопад. А потом мы разошлись по своим делам. Я не собирался лететь к Ямадзаке прямо сейчас, все же за окном стремительно темнело. Следовало отправиться туда с первыми лучами солнца. Но чем заняться этим вечером, я решительно не знал. За все время своих приключений я успел отвыкнуть от безмятежного и простого отдыха в родной кровати. Хотя с чего она родная? Это поместье определенно кто-то уступил нашей семье, а я даже не знал, кто именно. «Цукико?» Я стоял на лестнице и смотрел на алые лучи заходящего солнца. Обернувшись, встретился взглядом с Иока. Теперь лицо женщины изменилось. Больше она не злилась. Наоборот, было очевидно, что она чего-то боится. «Да, Иока», — я улыбнулся в ответ. «Ты действительно планируешь отправиться в дом к врагу?» Она подошла ближе и встала рядом. «Мне придется». «Все настолько серьезно? Почему хочешь помочь трактирщику? Разве ты ему чем-то обязан?» «Многим», — кивнул я. «Он помог нам с Таруко взобраться на Фудзу, проводил к потаенному ходу». «Фудзу?» — восхищенно выдохнула женщина, смотря куда-то вдаль. «Всю жизнь мечтала взглянуть на мир с такой высоты». «Да, оттуда прекрасный вид», — я подозрительно осмотрелся. «А где Мива?» «О, она с твоими сестрами», — с улыбкой ответила женщина. «За эти несколько дней они смогли подружиться, чему я очень рада». «Да, Шинджу тоже этим довольна». «Прекрасная женщина», — согласилась со мной Иока. «Раньше и не думала, что Ита настолько добры и просты». «Не спеши делать выводы», — усмехнулся я. «Ты нас плохо знаешь». «Так уж плохо». Она повернулась ко мне с вожделеющим взглядом и провела пальцем по моей груди. «Мне казалось, что мы с тобой подружились. Ты поняла, о чем я?» Сказав это, наклонился к ней. Иока подалась вперед и уже хотела меня поцеловать, как я одним резким движением подхватил ее на руки и взмыл в небо. Испуганный женский крик потонул в шуме воздуха. Я взвился с ней на десяток дзё над землей, после чего стремительно помчался в сторону одинокой горы, видневшейся на горизонте. Возвышение было не настолько высоким, как горы Мору, и уж точно не таким грандиозным, как столб Фудзу. Однако нам должно хватить и этого. Зачем? Несложно догадаться. Я хотел удивить Иока. Женщина прижалась ко мне настолько сильно, что я чувствовал, как бешено колотится ее сердце. А еще я уловил ее эмоции. Страх, радость, возбуждение. И они передались мне. Кровь закипела в венах, и даже прохладный ветерок, скользящий по нашим телам, не мог остудить ту страсть, что распалялась с каждой секундой. Но вскоре мы оказались на месте, и я плавно опустился на широкий камень, поросший мхом. Это был уступ, возвышающийся над землей на пару десятков дзё. Отпустив Иока, шагнул в сторону, чтобы та смогла осмотреться. И на несколько секунд повисла тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра где-то за нашими спинами и шелестом листьев. «Боги, Цукико!» – прошептала женщина, смотря на раскинувшиеся перед нами поля и леса. «Это чудесно!» «Знаю», – кивнул я, чуть приобняв брюнетку. Та повернулась ко мне, сделала маленький шаг навстречу и обхватила за шею. «Спасибо тебе!» После чего нежно поцеловала, приподнявшись на носочках. И в тот момент с нас будто сбросили оковы. Невидимая вспышка сверхновой, немой взрыв. Вот что я ощутил в тот момент. Иоку разделяла мои чувства, и ее руки заскользили по моему телу, жадно срывая одежду. Мы не могли остановиться, даже когда небо потемнело и ночь окутала нас. Наоборот, атмосфера была весьма подходящей и специфичной. Два обнаженных любовника на вершине безымянной горы сплелись воедино, желая как можно дольше наслаждаться телами и страстью, бушующей между ними. В голове царил сумбур, но это лишь сильнее меня возбуждало. Казалось, что я потерял над собой контроль. Нет, отдал его Иока, дабы она могла получить то, чего так долго ждала. И я был не против, лишь бы... Упавшая звезда была единственным свидетелем нашего катарсиса, после чего вокруг воцарилась тишина. И только тяжелое дыхание, достучащая в ушах кровь, намекали на то, что мы не оглохли от собственных стонов. Вернулись мы под светом полной луны. Пробраться в сонное поместье не составило труда. Почему-то мне казалось, что нас должны поджидать, однако когда вошли внутрь через задние двери, никого на пути не повстречали. «Цукико», — прошептала Иока со смешинкой в словах. «Наверное, нам лучше разделиться. Мне с Мивой надо вернуться домой». «А где вы живете?» Я впервые понял, что так и не задавался этим вопросом. Очень зря, ведь Асэми была права, говоря, что я теперь несу ответственность за эту парочку. «Недалеко». Женщина неопределенно махнула рукой. «В общем доме». «В общем?» Этот факт мне совсем не понравился. Все-таки они вассалы Итосана, убийцы монстров, а не мои. «А чего ты хотел?» Добродушно улыбнулась та. «Сейчас не то время, чтобы показывать характер. Сотни ванов ютятся на небольшом клочке земли. Нам надо сжиться и желательно без лишних распри». «Тоже верно», вздохнул я. «Но такое мне все равно не по душе». «Куда деваться?» Она нежно провела пальцами по моей щеке. «Но ты ведь сам сказал, что вскоре мы все вернемся по домам». «Так и будет», — улыбнулся в ответ. «Мору уничтожены, больше нам ничего не угрожает». «Ты в этом уверен?» «Полностью». Иока посмотрела на меня с каким-то странным блеском в глазах, после чего крепко обняла. «Благодарю тебя, Итосан». Я не стал прогонять брюнетку и не мог позволить ей уйти в этот общий дом. К тому же Мива уже спала в комнате сестренок. Будить ее никто не хотел. Поэтому я предложил Иока разместиться в домике слуг. Да, даже в такое время они у нас были. Куда бы мы их выставили? Женщина не стала спорить. Наоборот, благодарно кивнула и отправилась спать. Я же не мог сомкнуть глаз. Встреча с моей якобы женой взбодрила и придала сил. Хотелось отправиться к Ямадзаке уже сейчас. Ворваться во дворец, разметать стражу и вырвать глотку. Так, стоп. Зачем убивать старика Арета? Ему и без того досталось. Проведя всю жизнь в седле, удостоившись почета как могущественный воин, лишился ног в единственной схватке с подростком. Мало того, что он теперь немощный калека, так еще и опозорен на всех ближайших землях. Пожалуй, я слишком перевозбужден. Надо бы передохнуть и освежиться. С этими мыслями выбрался из своей комнаты и вышел на улицу. Бочка с холодной водой, где днем мы хотели провести эксперимент с Баке, то, что надо. Умывшись, облегченно вздохнул и посмотрел на ночное небо. Мириады звезд, рассыпанные по черному небосводу. Возможно, одна из них — это мое родное солнце, где я оставил прошлую жизнь. Стоит ли по ней скучать? Вряд ли, учитывая, что все было ложью. Моим настоящим домом оказался мир богов. «Расщепили душу», — пробормотал я, пробуя слова на вкус. Я до сих пор не мог понять, возможно ли такое. Да, за все время в Худжу повстречал столько тварей, что уже ничего не должно удивлять, однако... «Цукико?» Мужской голос заставил меня вздрогнуть. Обернувшись, увидел спускающегося по лестнице Акаю. «Итосан?» — я преклонил колено. «Перестань сейчас же!» — усмехнулся он, и когда я поднялся, продолжил. «Раньше ты не был таким почтительным». «Раньше я боялся вас», — честно признался ему с той же улыбкой. «Боялся?» — удивился Ван. «А сейчас?» «Уважаю». «Это хорошо». Он замолчал и также взглянул на мрачные небеса. Пару секунд царила тишина. «Знаешь, Цукико, я ведь всегда был рад тебе. Конечно, я не сразу смог тебя принять, но где-то в душе был доволен, что в семье появился мужчина». «Понимаю. Я был чужаком». «Нет», — прервал он, — «ты никогда им не был. В наш дом пришел сын Луны, и сами боги просили отца оставить его и воспитать достойным мужем. Ты сразу же стал частью нашей семьи, частью клана, только ступив на порог». «Благодарю вас, Итосан». «На самом деле это я должен благодарить тебя, Цукико». Он повернулся ко мне и крепко обнял, но уже через мгновение отпустил. «Ты помог нам избавиться от проклятия Императора, очистил земли от монстров и вдохнул в клан новую жизнь. Спасибо, сын». «Для меня честь слышать от вас похвалу», — слегка поклонился Вану. «Запомни ее, потому что повторяться не буду», — улыбнулся тот в ответ. «Или буду, но очень редко». Я ничего не ответил. Не хотелось портить такой момент какой-нибудь глупостью, а я на этом остак. «И я уважаю твой выбор», — продолжал Акаю. «Ты обязан вызволить родителей из Дзигоку. Ведь кроме тебя никто на это не способен, однако...» На миг он замолчал и пристально посмотрел на меня. «Ты должен идти прямо сейчас. Если дождешься утра, то мои девочки тебя не отпустят, особенно Шинджу. В ее положении вредно нервничать, и каждый раз, когда она видит тебя, не может удержаться. Пойми, я боюсь за своего наследника». «Я все понимаю, Итосан. Да, вы правы, не стоит накалять обстановку. И все же я хотел бы услышать от вас ответ». «Какой?» «Вы станете новым императором Худжу?» Усатый Ван хитро ухмыльнулся. «Вот об этом мы поговорим с тобой, когда ты вернешься», — ответил он, положив руки мне на плечи. «Так что в твоих интересах не рисковать лишний раз и управиться с делами как можно скорее».